Катрин прищурилась. Что-то мне подсказывало, родственница Лоры вообще не верит мне. «Существо?» – переспросила она. «Опиши его». Оно было большое, с острыми когтями, и двигалось очень быстро. Я старался вспомнить детали охотника, чтобы описание было правдоподобным, но не один в один. И оно было похоже на что-то из сна или кошмара. В глазах Катрин промелькнуло узнавание, а затем – холодная решимость. «Охотник», – тихо произнесла она. «Я опешил». Тетка Лоры знала. Она знала про охотника, про тварей из Безмирья. Это было одновременно и пугающе, и обнадеживающе. «Значит, мы пришли в правильное место. Девчонки тут точно помогут». Катрин склонилась над Лорой, внимательно изучая рану. Ее пальцы осторожно коснулись потемневшей кожи вокруг раны. На лице промелькнула тень безнадежности. «Любыми средствами, что есть в этом мире, следы охотника не вылечить», произнесла она, выпрямляясь. Ее взгляд снова был прикован ко мне, он стал жестким и проницательным. «У меня есть подозрение, малек. Похоже, я знаю, кто ты. Знаю, что ты заинтересовал кое-кого крайне опасного. Вызвал у него интерес настолько огромный, что этот кое-кто даже начал вдруг присматривать за тобой». Мое сердце сжалось. Она говорила о палаче, о том самом, кто убил Волконского и Суворова. Это было очевидно. Но как она узнала? Единственный, кто мог ей рассказать, был сам палач, а это означало, что он доверяет Катрин. Но это ладно, это можно пережить. Вопрос в другом. Слова Катрин также означали, что палач каким-то чудесным образом догадался о моей связи с некромантией. Вот почему, как только я описал охотника и назвал свое имя, Катрин сразу поняла, кто перед ней. Единственное, что может помочь, голос хозяйки борделя стал ниже, она почти перешла на шепот. Это слюна охотника. В идеале, он сам должен залезать рану. Я почувствовал, как внутри все похолодело. Слюна охотника, она серьезно? Заставить эту тварь залезать рану Лоры? Нет, Катрин правда очень особая женщина. С великим приветом. Как она представляет себе это? Охотник, тварь из Безмирья, а не домашняя кошечка. Это было немыслимо. И опасно. Очень опасно. Но как? Выдавил я. Он не здесь. И я не могу его вызвать. Катрин приподняла бровь. И в ее глазах промелькнула насмешка, смешанная с чем-то вроде вызова. «Послушай, малек, я не буду сейчас выяснять детали, но одно скажу точно. Охотник никогда не приходит сам по себе. Его приводит хозяин. В Нева-Сити нет некромантов. Тем более такого уровня. Иначе я бы об этом знала. И не только я. Гончие вычислили бы его достаточно быстро. Значит, некромант появился совсем недавно и он слишком неприметен. Ну и еще, конечно. Скрывать не буду, а тебе я только пару дней назад слышал от нашего общего знакомого. Ты понял, о ком я. Так что, насчет внезапного появления охотника, брось, не люблю, когда мне врут. И да, естественно, его точно не стоит вызывать сюда. Это погубит всех. Но, ты можешь отправиться в Безмирье, малек, принесешь лекарство оттуда. В конце концов, моя племянница пострадала по твоей вине, и я знаю, что это так. Уж кто-то, а Лора точно не некромант. Она резко оторвала широкий кусок ткани от своего платья, не заботясь о том, что рвет вещь, в которую одета. Протянув его мне, Катрин добавила, возьми это, иди в Безмирье, найди охотника, и принеси его слюну. Это единственный шанс для Лоры. Глава 18. Я принял из рук Катрин протянутый ею кусок ткани, мягкий, приятный на ощупь, он совершенно нелепо смотрелся в моих руках. Впрочем, как и поставленная передо мной задача, слюна охотника – это какой-то сюрреализм, честное слово. Я, недоделанный некромант, получивший эти способности из-за рокового стечения обстоятельств, да еще в комплекте с голосом давным-давно умершего мужика, который иногда кажется не совсем нормальным, а мне предлагают отправиться в Безмирье, чтобы добыть слюну у твари, способный разорвать в клочья сотню мальков. Звучит как анекдот, только мне что-то совсем не смешно. Но как? В моем голосе проскользнула откровенная неуверенность, которую я даже не собирался скрывать. Как туда попасть? Это же не просто в какой-нибудь развлекательный клуб наведаться, где вход по пропускам или клубным картам. Так-то речь идет о Безмирье, то есть о другом, совершенно другом мире. Катрин прищурилась, ее взгляд стал еще более цепким, словно она пыталась прожечь во мне дыру. «Об этом позаботится твой друг», — сказала она, а потом просто взяла и ткнула пальцем прямо мне в голову. «Тот, что сидит внутри, он наверняка разбирается в подобных путешествиях. Около нескольких секунд я смотрел на эту женщину, открыв рот. Она знает. Знает о Леониде. Зашибись, у меня секрет выходит. Как минимум двое в курсе того, что я в себе таскаю дохлого некроманта. Уверен, хозяйке борделя о моих особенностях рассказал палач. Больше некому. Он, видимо, тот еще болтун. И про нашу встречу поведал Лариной тетке, и про свой интерес, и про Леонида. Какая интересная, однако, жизнь у хозяйки борделя нижних улиц. Высокородные к ней приходят за информацией, убийцы, чтоб потрындеть о прошедшем дне. Но зато теперь, по крайней мере, понятна причина интереса палача. Вот почему он мне помог. Вот почему предупредил на рынке насчет похода к доктору. Убийца просто каким-то образом узнал правду о некроманте. Видимо, в ангаре я именно этим и привлек его внимание, даже несмотря на деревянные доски, которые нас разделяли. Палач почувствовал Леонида во мне. Так, получается, может, дело в таланте, палачи взаимодействуют с тенями, а это вроде как тоже часть не совсем нашего мира. Тени, слушай меня внимательно, малек, голос Катрин стал тверже. Она произносила слова, будто чеканила шаг на плацу. Безмирье – это не увеселительная прогулка по парку. Ты должен быть готов ко всему. Никто не собирается отправлять тебя туда вслепую. Пойми, у нас просто нет другого выхода. Раны, нанесенные охотником, может вылечить только охотник. По-другому не бывает. Сейчас на кону стоит жизнь человека. Я посмотрел на Лору. Ее дыхание было очень слабым, лицо бледным, почти прозрачным. Рана на плече пульсировала. Это было видно невооруженным взглядом. Гной стал еще гуще. Время уходило. Судя по всему, Лора была на пути к тому, чтобы стать прекрасной иллюстрацией к учебнику по некромантии. А подпись возле картинки будет следующая: как по незнанию и скудоумию скормить своего единственного друга твари из безмирья. Да, хорошо, единственный выход, произнес я, не узнавая собственного голоса. Но честное слово, понятия не имею, как это сделать. И то, ну, про что ты говорила, оно просыпается само, когда ему захочется. Вообще, я хотел сказать о некроманте, о том, что мы с ним живем, как соседи, чьи границы разделяет высокая ограда. Но предмет моих сомнений решил обозначиться сам. «Мальчишка, слушай меня внимательно», — рявкнул Леонид в моей голове, и я чуть не подпрыгнул на месте. «Что за дурацкая манера появляться настолько неожиданно? Есть один способ, но он болезненный. Ты не являешься некромантом по рождению, и в этом проблема. Несмотря на некоторое слияние, которое между нами произошло, это был лишь начальный этап. Сам ты грань не перешагнешь, не сможешь. Но, пожалуй, я могу помочь. Ты должен оказаться между жизнью и смертью. Только тогда я смогу провести тебя в безмирье. Только так граница между мирами станет достаточно тонкой, чтобы мы смогли пройти. Ты должен будешь разрезать себе руку. Сам, сильно. Достаточно, чтобы кровь текла ручьем. Тогда, в момент, когда твоя жизнь будет висеть на волоске, я отправлю тебя в безмирье, а эта женщина и карлик должны будут контролировать твое тело. И да, имей в виду, если ты умрешь там, ты умрешь и здесь. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Звучит как очень хреновый, безумный план, но другого выхода не было. Разрезать себе руку? Прекрасно. Еще немного, и я стану идеальным героем для какой-нибудь трагической баллады. Он говорит, нужно разрезать себе руку и дождаться момента, близкого к смерти, сообщил я Катрин, не уточняя при этом, кто он. Зачем грузить людей лишними деталями? Впрочем, хозяйка борделя сразу все поняла. Она молча кивнула, посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, а потом велела Климу принести все, что необходимо. Видимо, она уже привыкла к таким вот необычным способам решения проблем. Карлик вышел из кабинета, но уже через 5 минут вернулся обратно. В руках у него была коробка, похожая на походную аптечку, только, судя по всему, для очень специфических походов. Он открыл ее, и я увидел внутри набор тонких, острых инструментов, похожих на скальпели, и несколько флаконов с прозрачной жидкостью. Даже не хочу знать, зачем Катрин держит при себе подобные штуки. «Выбирай», — сказала тетка Лоры, «думаю, в данном случае так будет правильно, и делай это быстро. Время, деньги, а в нашем случае, жизнь моей племянницы». Я, не особо разглядывая острые предметы, взял первый попавшийся инструмент. Он был холодным и непривычно тяжелым в руке. Пальцы слегка дрожали. Ну, а чьи бы не дрожали, я же не мясник, в конце концов. На моей совести, честно говоря, за год, который провел на нижних улицах, пока еще не было ни одной смерти. «Мальчишка, не тяни!» Голос Леонида подстегнул меня. «Не торопи!» Огрызнулся я вслух. «Мог бы предупредить насчет охотника. Или ты просто любишь устраивать сюрпризы?» «Я не думал, что он отзовется настолько быстро», — ответил некромант, что было несколько неожиданно. Впервые у нас с ним получался какой-то диалог. Катрин и Клим тактично отвели взгляд в сторону. Они прекрасно понимали, с кем я говорю. Забавно, но ни у одной, ни у второго не вызывало страха мысль о том, что рядом с ними находится пацан, у которого в голове сидит некромант. Хотя, если верить официальной версии, которую нам твердили с детства, обычные люди ненавидели некромантов и боялись их. Что-то не похоже. Вот передо мной стоят два обычных человека, но я в них скорее вижу любопытство, чем ужас перед тем, кто служит серой госпоже. Видимо, мои особенности не такие уж пугающие, как о них рассказывали. Или просто у карлика и этой дамочки нервы стальные. Я глубоко вдохнул, посмотрел на бледное лицо Лоры. Черт, даже если со мной что-то случится, нужно все равно пробовать спасти девчонку. Пожалуй, это будет первый, по-настоящему правильный поступок в моей короткой и сумбурной жизни. Не каждый день спасаешь людей, да еще таким экзотическим способом. «Все, готов?» – произнес я, глядя на Катрин. «Ну, по крайней мере, морально. Физически, если честно, я был готов поискать другой выход из сложившейся ситуации. Вот только жаль, что других выходов нет». «Хорошо», – сказала она. «Клим, приготовь бинты и все необходимое. Мы тоже должны быть готовы в любой момент сделать ему перевязку. Будет очень погано, если он истечет кровью прямо у нас на глазах». Карлик кивнул, его лицо стало серьезным и сосредоточенным. Он быстро расстелил на полу чистую ткань, разложил бинты и флаконы. Все по высшему разряду, словно я собирался на операцию, а не в смертельное путешествие в другой мир. Я присел на пол, вытянул вперед левую руку. Скальпель в правой казался чужим. Сердце колотилось как сумасшедшее. Это, наверное, адреналин, а не предсмертная агония. Хотя, кто знает, резче, мальчишка, не сомневайся, это не так больно, как кажется. По-моему, Леонид пытался меня подбодрить, но я не уверен. Честно говоря, все равно не особо ему доверял. Просто с момента, как мы объединились, он все время появляется, только когда надо ему. Да, некромант предупреждал меня об опасности, но опять же, делал он это ради себя. Потому что если помру я, большой вопрос, что с ним будет. Возможно, отправиться в ад для некромантов-паразитов. Черт, ладно. Я закрыл глаза и с силой провел лезвием по предплечью. Махать как шашкой не стал. Скальпель был очень острый. Мгновенная боль пронзила руку, заставив меня сжать зубы. Теплая, липкая жидкость тут же потекла по коже. Наверное, это была кровь, я не смотрел. Вряд ли из меня теперь выливается что-то другое, некроманская энергия, например. «Держись, малек», — услышал я голос Катрин. Сжал зубы еще крепче. Боль была достаточно ощутимой, но я знал, что должен ее вытерпеть. Кровь текла все сильнее, даже с закрытыми глазами мне стало казаться, будто мир вокруг меня расплывается. Веки отяжелели, тело ощутило прилив слабости. «Сейчас, мальчишка, идем сейчас», — рявкнул Леонид, будто с ним кто-то собирался спорить. «Меня зовут Малек», — сказал я вслух. Возможно, это были последние слова. Уже в следующую секунду почувствовал, как что-то внутри меня оборвалось. Мир вокруг померк, и я погрузился в абсолютную темноту. Врата безмирья, вернее, некая буферная зона, за которой будет проход. Не знаю, откуда взялось это понимание, но оно всплыло в моем помутневшем сознании как непререкаемая истина. Это было странное ощущение. Я чувствовал, что падаю. Падаю в бездну, где нет ни света, ни звука, ни осязания. Но в то же время, я не двигался, зависнув в черной пустоте. Состояние подозрительно напоминало смерть, хотя откуда мне знать, какая она, я же не профессиональный покойник, но в то же время я ощущал странное, тревожное присутствие чего-то инородного. Вокруг меня словно кружили тысячи, миллионы чужих сознаний. «Мы почти на месте, мальчишка, держись». Голос Леонида прозвучал совсем рядом, уже не в моей голове, а где-то вне сознания. Чертов некромант упорно отказывался называть меня по имени. Видимо, малек ему не нравится. Внезапно темнота раскололась на множество осколков, будто прямо передо мной одним ударом разбили зеркало. Появились неясные очертания, серые, расплывчатые, словно кто-то пролил старую акварель на темный холст. Запах, странный, землистый, с примесью чего-то гнилостного и металлического, ударил в ноздри, заставляя сморщиться и задержать дыхание. Холодный, липкий воздух обволакивал меня. Я будто оказался внутри морозильной камеры с открытой дверцей. Попытался открыть глаза, но веки были тяжелыми. С усилием приподнял их. «Пустошь серого кошмара», — спокойно произнес Леонид. «Это начало безмирья, его, так сказать, черный вход». Я несколько раз моргнул, взгляд отказывался фокусироваться. Поднял руку и протер глаза. Тут же с удивлением уставился на свою конечность. Она выглядела вполне себе целой, будто я не резал ее несколько минут назад. «Здесь, ты настоящий, а не твое тело», — хотел сказать Леониду, что сегодня он чрезвычайно общителен, но в этот момент, наконец, мой взгляд обрел ясность и я смог оценить окружающую реальность. То, что увидел, заставило меня содрогнуться. Я стоял посреди ничего. Безмирье было не просто пустыней, а бескрайней, серой пустошью, лишенной каких-либо ориентиров, словно весь мир вымер, а потом его еще и хорошенько высушили. Земля была покрыта трещинами, из которых сочилась какая-то вязкая, черная жижа, напоминающая нефть, но с гораздо более отвратительным запахом. Каждая трещина казалась открытой раной этого умирающего мира. Небо отличалось свинцовым цветом, без единого облачка, но при этом давило всей своей тяжестью, словно гигантский пресс. Ни единого шороха, ни дуновения ветра, ничего, только абсолютная, звенящая тишина, которая тихим звоном фонила в барабанных перепонках, усиливая ощущение полной изоляции. Здесь даже эхо, кажется, умерло. Почва под ногами была твердой, но скользкой, словно по ней проползли сотни гигантских улиток, оставив за собой мерзкий след. В воздухе витал запах гнили и застарелой крови, смешиваясь с металлическим привкусом воздуха, который, казалось, исходил от самой земли. Где-то вдалеке, там, где серое небо сливалось с серой землей, виднелись смутные, искаженные формы, напоминающие высохшие деревья или, быть может, застывшие на века скелеты каких-то невообразимых созданий. Казалось, здесь не просто нет жизни, она здесь никогда и не существовала. Но самое фантастическое, с неба медленно, еле-еле сыпался, та-дам, пепел. В безмирье, ровно как и там, в обычной жизни, тоже хреначил на землю долбанный пепельный дождь. «Какого черта?» — спросил я, намекая Леониду хоть на какие-то пояснения. «Получается, то проклятие, которое принесло в империю вечную, беспробудную пепельную срань, тянущуюся почти 100 лет, пришло отсюда». Мой голос прозвучал чужим в этой мертвой тишине, словно я говорил в какой-то вакуум. «Добро пожаловать, мальчишка», — произнес Леонид. Я почувствовал его присутствие совсем рядом, словно он стал частью окружающего воздуха, шепчущим мне на ухо. «Вот он, настоящий мир некромантов. Наш дом, но оставим лирику. Нужно торопиться. Твое тело лежит там, в кабинете. Катрин и Клим проследят, чтобы ты не умер. Считай, твое состояние похоже на искусственную кому. А здесь ты должен найти охотника. И будь осторожен. Безмирье не любит чужаков. Особенно тех, кто несет в себе искру жизни. Напоминаю, ты не настоящий некромант. Серая госпожа тебя не выбирала. Думаю, ей не очень понравится твое появление. Будь осторожен. Здесь даже камни, кажется, готовы сожрать чужака. Как мне найти его?» — спросил я. «Самое интересное, паника и страх, которые, не буду скрывать, имелись внутри меня, пока я был в кабинете, сейчас вдруг отступили. Хотя, должно быть наоборот. Я, по сути, собираюсь прогуляться по миру, где даже мертвые отбывают наказание. Почувствуй», — ответил Леонид. «Он где-то здесь. Между вами теперь связь. Он точно так же ощущает тебя, как ты ощущаешь его. Иди за своим инстинктом. И помни, ты здесь гость. Не пытайся доминировать. Это его территория». Я сделал шаг. Ноги скользили, как будто я шел по жирному льду. Хотя при этом, земля, даже несмотря на черную жижу, сочившуюся изнутри, выглядела сильно высохшей. Я огляделся. Вокруг ничего. Только серость и мертвая тишина, которая, казалось, медленно сводила с ума. Внезапно вдали мелькнула тень. Быстрая, неуловимая, словно привидение, которое не до конца определилось, хочет оно показаться или сбежать. Мое сердце забилось сильнее, хотя я не уверен, что у меня здесь вообще есть сердце. «Это он?» — спросил я. или просто глюк от потери крови. Возможно, он, отозвался Леонид, а возможно, что-то другое. Здесь много тварей, которые не рады гостям, и, поверь, они кинутся угощать тебя печеньками. Я осторожно двинулся вперед, вглядываясь в серую мглу. Каждый шаг казался вечностью. Воздух становился все тяжелее, словно я дышал свинцом. Хотя при этом, пепел вообще не мешался, то есть в обычной жизни он все время норовит забиться в рот, в нос, в легкие. Здесь же он просто кружил и все, как часть общего интерьера. Ощущение тревоги нарастало, но в то же время что-то тянуло меня вперед, словно невидимая нить, сплетенная из страха и отчаяния. Вперед, к неизвестности, за слюной опасной твари. Пожалуй, единственное, с чем сложно не согласиться в сложившихся обстоятельствах, мою жизнь определенно скучной не назовешь. Теперь главное, чтоб она не оказалась слишком короткой. Глава 19. Это странно, но я действительно чувствовал присутствие охотника. Чувствовал его гнев, его голод. Леонид оказался прав насчет нашей связи с этой тварью. Такое ощущение, будто эмоции охотника стали моими. Вряд ли это я сам испытывал дикое желание кого-то сожрать, а было похоже именно на то. Прямо все нутро сводило от дикой, плохо контролируемой ярости. Любопытно, чего он все время такой злой, имею в виду, охотник. Хотя, с другой стороны, если бы я жил в таком местечке, как Безмирье, думаю, у меня бы тоже рвало крышу от ярости. На фоне этого серого, унылого, безликого пространства нижние улицы Нева-Сити, шикарный курорт. В любом случае, охотник был где-то рядом. С каждым шагом его эмоции, которые я ощущал как свои, становились все ярче, все сильнее. Хорошо, значит, иду в верном направлении. Я должен найти охотника. Должен получить эту проклятую слюну. Ради Лоры. Леонид почему-то примолк. Уже около получаса я топал по вымершей земле, сочащейся черной жижей, и он пока больше не сказал ни слова. Я тоже молчал, потому как с каждым шагом идти было все труднее. Что-то с этим миром не то. Особенно меня зацепил пепел, вернее, его наличие. Я даже хотел расспросить Леонида насчет погодных условий Безмирья и связи конкретно этого пепла с тем, что сыплется в обычной жизни, в нашем, человеческом мире. Однако и это слегка напрягало. Мои мысли почему-то стали напоминать какую-то вязкую, не сформировавшуюся ни во что массу. То есть я о чем-то думал, собирался открыть рот и задать несколько вопросов некроманту, а уже в следующую секунду понимал, что думаю совсем о другом. Но только мое сознание не металось от одной темы к другой. Наоборот, когда я осознавал, что направление мыслей сменилось, причем даже не заметил, когда возникало ощущение, что предыдущих размышлений вообще не было, и я уже достаточно долго обдумываю, почему вон тот серый куст вызывает у меня ощущение, близкое к панике. Кроме того, воздух постепенно становился все плотнее и плотнее, словно я продираюсь сквозь невидимую, но очень густую слизь. В общем, по факту реальность Безмирья отдаленно напоминала велотекущее сумасшествие, отчего нарастало внутреннее чувство тревоги, а вместе с ним и ощущение присутствия чего-то злобного. Но это уже был не охотник. Внезапно в небе раздался пронзительный крик. Я поднял голову. Из свинцовых туч, которые и тучами-то назвать сложно, скорее, просто уплотнение серой массы, вылетела огромная, уродливая тварь. Она была похожа на гигантскую птицу, но ее голова-существо имела человеческое лицо, искаженное яростью, с вытянутым, хищным клювом вместо носа и рта. Глаза твари горели безумным, голодным огнем, который я и разглядел, и почувствовал, несмотря на разделявшие нас расстояние. «Фурия!» — рявкнул Леонид. «Она чует твой страх, мальчишка. Не дай ей проникнуть в твое сознание. Она питается эмоциями, дурными предчувствиями. Не бойся, а главное, не вздумай бежать. Эти твари атакуют тех, кто поддается страху. Не бояться?» Я замер, наблюдая за приближающимся существом. «А что, она серьезно может напасть? У меня же нет здесь настоящего тела. Как можно навредить тому, чего не существует? Тут только мой дух. Ты мыслишь как обычный человек», — раздраженно высказался Леонид. «В Безмирье не нужно обладать физической оболочкой, чтоб тебя сожрали. Здесь совсем другие законы. И да, она может быть опасна. Какой же ты недалекий. Слишком мало знаешь. Слышишь, выбирал бы кого-нибудь поумнее. Я совсем не против. Глядишь, и моя жизнь осталась бы в порядке. Хватит припираться. Следи за Фурией. Будь настороже. Тебе нужно с ней разобраться. Она не отстанет». Я громко хмыкнул, намекая, что на самом деле думаю насчет слов некроманта. Честно говоря, не знаю, почему беседую с ним вслух. По идее, он, наверное, прекрасно слышит мои мысли. Однако, мне казалось, когда я придаю им словесную форму, имею в виду мыслям, это похоже на реальный разговор с реальным человеком. Фурия издала громкий, противный вопль, от которого заложила уши, и стремительно спикировала вниз, расправив огромные кожистые, перепончатые крылья. Она очень напоминала мутировавшую летучую мышь. Если бы не человеческая физиономия на покрытой черной шерстью башке, а еще от нее исходил такой смрад, что я едва не задохнулся, хотя расстояние между нами еще было приличным. Тварь буквально испепеляла меня взглядом, ее когтистые лапы приготовились схватить добычу. «Жди, жди, жди, когда она окажется рядом, очень быстро присядь, пусть пролетит над тобой, не смотри в глаза», продолжал Леонид, «позволь ей пролететь, а потом резко вскакивай, оборачивайся и что есть мочи, выплюнь на нее все, что накопилось в тебе, свои эмоции, злость, отвращение, выплесни все, ты не некромант по рождению, но можешь использовать то, что тебе дано, как человеку, ты должен сделать это, чтобы она отстала, используй свою, как бы это понятнее объяснить, свою внутреннюю грязь, черт, а нет другого способа, например, взять палку, ударить побольнее, не смешно», отрезал некромант, а я, между прочим, вообще не шутил, в итоге пришлось действовать по тому плану, что озвучил Леонид. Я замер, будто вкопанный, наблюдая, как фурия приближается. Ее крик заглушал все мысли. Реально. То есть эти отвратительные вопли раздавались не только вне моего сознания, но и в нем. Здесь вообще какая-то хрень с внутренним и внешним. Будто нет разделения между тем, что происходит в моей голове и тем, что творится снаружи. Когда фурия оказалась прямо надо мной, я, повинуясь инстинкту и указаниям Леонида, резко отшатнулся в сторону, присел на корточки. Тварь пролетела мимо, едва не задев меня когтями. И в этот момент я почувствовал, как внутри моего естества что-то начинает подниматься. Будто бутыль с шипучей водой сильно встряхнули, и теперь ее содержимое грозило вырваться наружу, сорвав крышку. Нечто отвратительное, едкое, скопившееся за все эти дни. Нет, не за дни, за всю мою жизнь. Злость на судьбу, на Леонида, на палача, на самого себя, на то, что оказался здесь. Отвращение к этому месту, к этой твари. Я выдохнул «нет», выплюнул все это на фурию, которая уже разворачивалась для новой атаки. Мой выброс был невидимым. Я только ощутил, как в воздухе пронеслась тяжелая кувалда эмоций, пропитанных ненавистью. Тварь дернулась в воздухе, словно ее силой, прямо на лету, хорошенько обо что-то приложили. Человеческое лицо фурии исказилось в гримасе омерзения, а затем она издала еще более резкий, но уже испуганный крик и, развернувшись, исчезла в серой мгле. «Молодец, мальчишка!» Голос Леонида звучал удовлетворенно. «Теперь ты понял, как это работает. Главная ошибка тех, кто попадает в безмирье, они пытаются сражаться с теми, кто здесь живет. Это не работает. В безмирье действует принцип уничтожать подобное подобным. Фурия – олицетворение злости, ненависти. Впрочем, как и все, что существует в этом мире, ее можно отпугнуть лишь такой же энергией. Биться – бесполезно. Продолжая идти вперед, он ждет, меня, зовут, Малек. Повторил я упрямо то же, что говорил Леониду перед тем, как мы отправились в наше увлекательное путешествие. Он в ответ промолчал. Ну ладно, ладно, будет и на моей улице праздник. Фурия исчезла в свинцовых облаках, снова издав напоследок протяжный вопль. Иди, время не ждет, коротко распорядился некромант. Около часа я шел достаточно спокойно, в том смысле, что никто не пытался на меня напасть. Впрочем, насчет времени не уверен. Я ориентировался чисто на внутренние ощущения. Дышать было все труднее, пот выступил на лбу, хотя здесь точно не было жарко. Пожалуй, наоборот, из моего рта, стоило его открыть, даже вырывались облачка пара. Что за ерунда, пробормотал я вслух, когда через некоторое, достаточно небольшое расстояние, понял, что становится все прохладнее. Причем холод, проникающий до костей, не был физическим. Он словно исходил прямо из меня, будто температура падает не только на улице, но и, блин, в моем собственном, несуществующем теле. И еще вместе с этим холодом пришло ощущение чужих, злобных глаз, следящих за мной. Я остановился. Вокруг ничего не изменилось, все та же серая пустошь. Однако при этом я на 100% был уверен, что не один. Впечатление было таким, будто меня обволакивает невидимая, ледяная паутина. Злобный дух соизволил, наконец, предупредить Леонид. Они здесь повсюду, двигаются за тобой с самого начала пути. Боялись показать себя, но жажда сильнее. Думаю, самый агрессивный готов напасть. Питаются отчаянием и одиночеством. Не дай ему добраться до тебя. Он попытается проникнуть в твои мысли, внушить тебе ужас. Если у него это получится, он просто выпьет твою душу. А хочу напомнить, душа, единственное, что у тебя здесь есть. То есть, ты умрешь. Какое же прекрасное место, ваше безмирие. Усмехнулся я, нервно оглядываясь по сторонам. Это наш дом, мир некромантов. Вот именно, это, ваш дом, к счастью. По мне так нижний город гораздо поприятнее будет. Слушай, ты уже дважды назвал безмирие домом некромантов. Странно как-то. Получается, это место, источник вашей силы. У магов же нет ничего подобного. Леонид не успел ответить. А может и не собирался, не знаю. Внезапно из земли, прямо передо мной, начало подниматься нечто бесформенное. Темный, клубящийся сгусток, напоминающий жидкий мрак. Он не имел ни глаз, ни рта, но я чувствовал его ненависть. Он рос, становился все больше, заполняя собой пространство. «Что ж вы все тут такие злые?» Я остановился и машинально сделал несколько шагов назад. «Он ищет твою боль», — сказал Леонид. «Не дай ему ее, ты должен отбиваться. Откажись от эмоций, которых он так сильно жаждет. Сосредоточься на цели, на своей этой подружке. Помни, зачем ты здесь. Пусть его голод останется голодом. Только я хотел сказать некроманту, что был бы не против более подробных инструкций, а не вот этих образных сравнений и загадочных фраз, как дух бросился на меня. Это было неприятно. Я почувствовал ледяное прикосновение, словно тысячи невидимых игл вонзились в мою душу. В сознании начали всплывать самые страшные воспоминания, в реальности которых я был совершенно не уверен. Сначала, смерть родителей, хотя я был слишком малый, естественно, ничего не видел, а соответственно, просто не мог знать. Но сейчас в моем воображении вдруг возникла достаточно четкая картина. Мать, которая, задыхаясь от пепельной лихорадки, на последней стадии болезни, согнувшись, кашляет кровью прямо на серую простынь. Отец, который, решив, что теперь никому ничем не обязан, заливает в себя спирт, а потом после очередного тяжелого похмелья подыхает в своей собственной блевотине. Хотя, я понятия не имею, как они умерли на самом деле. Тут же, следом за видением, показавшим родителей, накатило отчаяние, которое я периодически испытывал в приюте, состояние одиночества. Меня начало буквально всасывать в себя огромная дыра безнадежности. Но я сопротивлялся. Я цеплялся за образ Лоры, за ее бледное лицо, за гноящуюся рану. На самом деле, просто мысленно представил себе царапины, оставшиеся на плече девчонки после встречи с охотником. Очень хорошо представил, в мельчайших деталях, Лора нуждается во мне, я не могу поддаться, я не могу проиграть, откажись от всего, рявкнул Леонид, отбрось негативные мысли, про родных, про приют они не твои, это всего лишь иллюзии, думай о цели, цель, я сжал кулаки, да, цель, Лора, ее жизнь, и пошла к черту эта странная, леденящая несуществующую кровь, черная злобная масса. Мне не было страшно, мне было, да я вдруг просто разозлился. Вот что, разозлился на этого духа, на то, что он пытается меня сломить, на то, что он мешает мне спасти Лору. Я сделал шаг вперед, прямо в клубящийся мрак. «Ты что творишь?» – запоздало всполошился некромант. Он не смог предугадать мой поступок, потому что я сам не знал, что сделаю это. Оказавшись внутри черного облака, отдаленно напоминающего человеческий силуэт, вместо того, чтобы поддаться его холоду, я позволил своим настоящим, истинным эмоциям взять верх над всем остальным. Это не было похоже на жар или на огонь, вернее, полыхнуло-то знатно. Просто мои чувства напоминали холодную ярость, которая оказалась настолько сильной, что, вырвавшись из меня, буквально разлетелась в стороны как самый настоящий взрыв. Она была чистой, незамутненной, без примеси страха или отчаяния. Дух громко зашипел. Такое чувство, будто моя ярость жгла его изнутри. Бесформенное тело твари начало распадаться, рассыпаться на крошечные черные точки, пока не рассыпалось пеплом. В ту же секунду, ледяная игла, понзившая мой мозг, когда дух только материализовался из земли, исчезла. безголовый мальчишка», — рявкнул Леонид. «Похоже, он не оценил моего поступка. Чего ты разорался?» Пожал я небрежно плечами. «Все понятно же. Подобное, подобным. Просто нужно ненавидеть всех этих тварей так сильно, чтоб их вон, на куски разрывало». Я пошел дальше, оставив позади рассеивающиеся остатки духа. Некромант в моей голове что-то еще бубнил про безбашенное и безответственное поведение. Я уже не прислушивался. Ощущение присутствия охотника стало почти невыносимым, но теперь оно не пугало меня. Скорее, это было предвкушение. Я чувствовал, что приближаюсь и мы вот-вот встретимся. Достаточно скоро впереди появилось очередное препятствие. Пустошь закончилась. Передо мной раскинулся, наверное, лес. Не знаю, как еще это можно назвать. Естественно, скопление призрачных деревьев не было привычным моему восприятию. Лес в безмирье, как и все вокруг, напоминал живой кошмар. Деревья казались бесконечно высокими, скрученными из нескольких стволов, их ветви тянулись ко мне, словно когтистые лапы. Но самое жуткое, каждая из них имела смутные очертания человеческого тела, вернее, переплетенных человеческих тел. Из стволов торчали бледные лица, искаженные гримасами ужаса и боли. Их глаза, пустые и безжизненные, следили за мной, куда бы я ни повернул. С ветвей, похожих на скрюченные болью руки, свисали обрывки одежды, а из-под корней, словно из могил, виднелись босые, гниющие ступни. Честно говоря, от этого пейзажа меня слегка затошнило. Я даже порадовался, что не имею сейчас физического тела, иначе, боюсь, уже стоял бы согнувшись, в ближайших кустах. «Это те, кто умер в безмирье», — пояснил Леонид. Его голос на этот раз был полон какой-то странной скорби. Их души не смогли уйти. Они застряли здесь, став частью этого места. Они все еще живы, малек, и они чувствуют. От слов некроманта по моей коже пробежали мурашки. «Подожди, как это умерли здесь?» Я думал, в безмирье попадают уже мертвыми. Ну или сюда приходят такие, как ты. Всему свое время, мальчишка. Не волнуйся, скоро ты узнаешь ответы на многие вопросы. Уклончиво ответил Леонид. Я вошел в лес, стараясь не смотреть на мертвые лица, торчавшие из стволов, не замечать эти пустые глаза. Но они были повсюду, их безмолвные крики, казалось, раздавались в самой моей голове. Воздух здесь был еще тяжелее, пропитанный отчаянием и застарелой болью. И вот, среди этого ужаса, я увидел его, охотника. Он стоял посреди небольшой поляны, где деревья люди были особенно густыми, образуя подобие природного амфитеатра. Тварь выглядела еще более огромной и внушительной, чем я ее запомнил. Черная, лоснящаяся шерсть охотника сливалась с мглой безмирья, делая его почти невидимым. Только глаза, две раскаленные бездны в темноте, горели адским пламенем. Он не двигался, просто стоял, словно изваяние, но от него исходила такая мощь, такая первобытная, дикая сила, что я невольно испытал чувство восхищения. Охотник посмотрел прямо на меня, и его огромная пасть, усеянная рядами острых клыков, слегка приоткрылась. Оттуда, из этой пасти, донесся тихий, утробный рык, который, казалось, пронзил насквозь все мое естество. «Он знает, зачем я здесь?» Вопрос повис в воздухе. Ответа не последовало. Леонид молчал. Я машинально покрутил головой, будто все это время некромант по-настоящему находился рядом и при желании я мог бы его увидеть. А потом, произошло то, чего я вообще никак не ожидал. Из-за темной, огромной фигуры охотника вышел человек. «Ну здравствуй, мальчишка», — произнес он отчетливо, обычным, таким знакомым голосом. «Наконец, мы сможем поговорить нормально». Глава 20. Человек, появившийся из-за охотника, был настолько обычным, настолько человечным, что я сначала даже немного оторопел. Он выглядел совершенно обыденно, возмутительно обыденно, будто оказался здесь случайно. Так, чисто мимо проходил. Высокий, худощавый, с длинными черными волосами, собранными в небрежный хвост, лет 25, то есть, ко всему прочему, он еще и молод. Я все же думал, что некромант должен быть, не знаю, каким-то более взрослым, что ли. Седина, например, борода до пупка, черные провалы вместо глаз. А тут, просто парень и все. Правда, лицо его казалось слишком бледным, заостренным. Такое чувство, будто человек долго и упорно голодал. Ну еще, пожалуй, выделялись темные глаза, которые будто видели меня насквозь. и в этих глазах в них плескалась какая-то странная печаль, этакая вселенская скорбь. Однозначно конкретно данный человек совсем не был похож на злобного некроманта, который в ночи со злобным хохотом оживляет всяких мертвецов. Я моргнул, пытаясь сфокусироваться. Ну и, честно говоря, была мысль, что передо мной все же глюк. Подумал, сейчас закрою глаза, открою их обратно, а никого и нет. Только здоровенная тварь рядом сидит, изучая меня пристальным взглядом. Но нет, никуда человек не делся. Стоял, пялился и, по-моему, еле сдерживал усмешку. Не знаю, что уж его так веселило. По мне, совершенно ничего смешного не происходило. Естественно, я сразу сообразил, что это тот самый Леонид, который последние несколько дней говорил со мной в голове. Однако мозг все равно как-то замедленно переваривал реальность. Наверное, сложно поверить, что мертвый, несуществующий мужик, теперь, вполне себе осязаемый. Можно подойти и потрогать. «Ты здесь?» – выдавил я, чувствуя себя полным идиотом. Просто понятия не имел, что еще можно сказать в сложившейся ситуации. Леонид криво усмехнулся. «А ты думал, я только в твоей голове существую?» «Мальчишка, условно говоря, так и есть, но мы с тобой связаны, я же не обычный призрак, здесь, да, как и ты». Он сделал шаг вперед, я машинально попятился. Несмотря на человеческий облик, от некроманта веяло холодом, таким же пронизывающим, как ледяное дыхание, которое я ощущал от злобного духа. Охотник тихо зарычал, но в этом звуке не было угрозы. Он будто что-то сказал некроманту, и... Честное слово, в рыке твари мне послышалась самая настоящая насмешка, будто охотник намекал Леониду, что тому нужно найти кого-то поприличнее туповатого мальчишки. Юмористы хреновы. Потом тварь вообще потянулась, широко зевнула своей огромной пастью, продемонстрировав острые акульи зубы, и улеглась на землю, как домашний кот. Охренительно здоровый, чертовски опасный домашний кот. Охотник, похоже, считал Леонида членом своей стаи, братом. Он только что не мурчал, отираясь возле его ног. Зашибись, конечно. Если они так близки, почему эта огромная сволочь из Безмирья пыталась сожрать нас с Лорой? Охотник, словно прочитав на расстоянии мои мысли, приоткрыл один глаз, второй у него был закрыт, будто зверюга собирается немного вздремнуть, и посмотрел этим одним глазом прямо на меня. Я увидел свое отражение в зрачке охотника. Честное слово, и тут же рядом с моим отражением появился силуэт самого охотника. Двойник твари подскочил к моему двойнику и натурально откусил ему голову. «Перестань, хватит дразнить ребенка». Леонид наклонился и похлопал зверюгу по загривку. Кстати, сейчас охотник выглядел в разы меньше. Он скорее напоминал большого мутировавшего льва с акульей пастью. Видимо, тварь может менять свои размеры. Теперь, когда мы наконец-то встретились лицом к лицу, думаю, пришло время для некоторых объяснений, не так ли? Голос Леонида казался вроде бы спокойным, но в нем слышалось еле заметное напряжение. Он обвел взглядом лес из мертвых душ, его губы скривились в горькой усмешке. «Добро пожаловать в мой мир, малек, в мир некромантов. Аво, ты назвал меня по имени. Вот это прогресс!» Я покрутил головой по сторонам, заметил неподалеку валяющийся на земле дубок, который вроде бы не имел на себе ни человеческих лиц, ни торчащих конечностей, подошел к нему и сел. «Извиняюсь, что-то стоять тяжко, особенно при таком раскладе. Шел за охотником, а встретился с тобой». «Да», некромант развел руками. «Это была единственная возможность поговорить нормально. Я воспользовался ею. Каждый раз, когда приходилось проникать в твое сознание, тратил много сил. По факту я нахожусь здесь, в Безмирье, а ты, там, среди людей. Но теперь мы сможем, наконец, обсудить сложившуюся ситуацию. Ну, вообще-то обсуждают обычно до, а не после. А еще, конечно, нравится, как ты называешь всю эту срань. Ситуация. По мне, в данном случае гораздо больше подошли бы другие определения. Жопа, засада, тупик. Ты собираешься слушать?» Леонид нахмурился. «Заткнись и будь добр. Помолчи немного, ты постоянно так суетливо думаешь, я от твоих мыслей утомился, а уж на разговоры, боюсь, терпения точно не хватит». «Хорошо, только вопрос, пока мы тут трындим, Лора не умрет, мне бы слюну вот его». Я кивнул в сторону охотника, лежавшего возле некроманта. Тварь подняла голову, посмотрела на меня и демонстративно открыла пасть. Да, там была слюна, да хрена слюны, только ее вид не внушал доверия. Похоже, будто с языка охотника капала самая настоящая серная кислота. Когда эти капли попадали на высохшую землю, даже она шипела и пыталась скукожиться еще больше. Время в безмирье течет иначе. Там, в кабинете, где ты оставил свою подружку, прошло не более минуты. «Итак, я родился некромантом», — начал Леонид, его голос стал тише, но каждое слово отчетливо звучало в мертвой тишине леса. «И моя сестра-близнец Нора, тоже. Это произошло 100 лет назад, по вашему летоисчислению. В то время действующему императору предсказали, что некромант, чье могущество не будет иметь себе равных, уничтожит его род. Император не стал мелочиться. Он приказал истреблять всех некромантов. Без разбора, без пощады. Так гораздо проще, решил он, чем искать иголку в стоге сена». Леонид на мгновение замолчал, его взгляд стал отстраненным, словно он опять переживал те события. «Гончие, личная гвардия императора», продолжил Леонид, наконец после короткой паузы, «принялись за дело с усердием. Маги всегда нас недолюбливали. Они рыскали по всей империи, выслеживая каждого, кто проявлял хоть малейший признак связи с серой госпожой. Мои родители, они погибли во время одной из таких облав. Нам с Норой тогда было по 17. Мы оказались еще слишком юны, чтоб противостоять гончим в полной мере. Но мои способности позволили спасти сестру и сбежать. Помочь родителям я уже не мог». Леонид сжал кулаки, костяшки его пальцев побелели. Что интересно, каждый раз, когда некромант нервничал или пытался сдержать злость, пепел, кружившийся в воздухе, начинал метаться более хаотично. Он словно реагировал на состояние некроманта. «Ну и все, началось, мы бежали. Постоянно, сами не зная куда. Странствовали по империи, скрывались от гончих, как дикие звери. Почти 8 лет скитаний. Да уж, я много повидал за это время. Я практиковался, изучал свои возможности, упокаивал погосты, боролся с нежитью. Тут ведь видишь, в чем дело. Некроманты умирали, а значит, некому было больше встать между живыми и мертвыми. Но гончие все равно нас нашли. Той ночью, когда они напали, Нора, знаешь, я был сильнее ее, да, но она оказалась умнее и крепче духом». В глазах некроманта мелькнула боль. «Во время ночного нападения гончих, она заманила меня в старый амбар, а потом, прежде чем я успел что-либо понять, сковала заклятием. Спасла, на вроде того, чтобы я был в безопасности, чтобы не вмешивался в драку. Она взяла мое кольцо, амулет, к которому привязан охотник, и увела гончих за собой». Леонид перевел взгляд с меня на огромную, неподвижную фигуру охотника, развалившегося возле его ног. В голосе некроманта прозвучала горечь. Нора знала, что делает. Она пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Сестра всегда считала, что я и есть тот самый некромант из пророчества, которого боялся император. Просто не все знали вторую часть предсказания. Императорский род погибнет, да, но тот, кто придет ему на смену, откроет дорогу в новое будущее. Всем сотрутся границы, исчезнут сословия, магия больше не будет уделом избранных. Что-то такое. Если честно, не помню пророчества дословно. Мне кажется, это вообще полная чушь. Но, как ты понимаешь, даже возможная перспектива подобных событий пугала не только императора. Маги тоже не особо хотели лишиться своей власти. Ведь если их сила станет доступна всем, то чем тогда они будут отличаться от остальных? В общем, Нора решила, что моя жизнь важнее. Она обездвижила меня, сняла кольцо и увела за собой гончих. Леонид замолчал. В воздухе повисла тяжелая, гнетущая тишина. Честно говоря, я не знал, как себя вести. Слова сочувствия, думаю, они вряд ли нужны некроманту. Да и потом, о пророчестве в официальных источниках и той версии, которую нам толдычит с детства, ничего не сказано. Всегда злодеями выставляли некромантов. Мол, добрый император просто решил избавить простых людей от этих служителей серой госпожи. И кстати, в учебниках истории написано, будто некроманты сами поднимали мертвых, специально, а потом выманивали деньги у несчастных людишек, вынуждая их оплачивать услуги тех, кто может избавить село от нечисти. «Так а почему ты здесь в безмирье?» — наконец спросил я. «Тебя поймали, ты умер», — Леонид медленно покачал головой. «Это долгая история, малек. Сейчас важно другое. Ты здесь не случайно, и твоя связь с охотником теперь она куда глубже, чем ты думаешь. Но давай по порядку. Когда заклятие Норы закончилось», — продолжил Леонид, его голос снова стал жестким, наполненным скрытой болью. «Я выбрался из амбара. Вся деревня была мертва, никто не выжил. Однако тела Норы я не нашел, долго искал, но его нигде не было. Я похоронил жителей села, погибших из-за нас, отпустил с миром их души, чтоб на месте деревни не появилось что-то очень плохое, и отправился в ближайший город, надеясь найти там хоть какие-то следы. Раз Норы не нашлось среди убитых, значит, она должна была находиться среди живых. И там я узнал, что страшного некроманта, которого так отчаянно искали гончие, поймали. Это оказалась девушка, моя сестра. Вся империя ликовала. Горькая усмешка исказила губы Леонида. Нора специально поддерживала уверенность гончих, что она и есть тот самый некромант, который им нужен. Она хотела спасти меня, малек, сделать так, чтобы они больше не искали некроманта из пророчества, чтобы я был в безопасности, пока ее, Леонид в который раз замолчал. Было очень заметно, что ему этот рассказ дается с трудом. Даже охотник какой-то неспокойно завозился, чувствуя настрой некроманта. Нору сожгли на площади, резко продолжил он, на центральной площади города, где собралась толпа, жаждущая зрелища. Я был там, я видел это. Среди ликующей толпы горожан, которые радовались мучительной смерти ужасного некроманта, я стоял и смотрел, как горит моя сестра. Маги использовали необычный огонь. Это была воплощенная сила красных. Лицо Леонида исказилось от боли и гнева. Я не выдержал. Я сорвался. Что-то внутри меня умерло, и ярость, которую я так долго сдерживал, вырвалась наружу, сметая все на своем пути. Я бросился на помощь Норе, но было уже слишком поздно. Единственное, что мог сделать, это отомстить. Я поднял все кладбища в округе. Все мертвецы повалили на площадь, как неудержимый речной поток. Гули, мертвяки, упыри, стрыги и даже личи, поднятые из самых глубоких склепов. Некромант посмотрел на меня, в его глазах пылал дикий огонь. Честно говоря, стало даже как-то не по себе. Я буквально кожей ощутил волну некой силы, исходившей от Леонида. И да, она реально была велика. Мое сознание готово было вопить от ужаса, корчиться и молить о пощаде. А ведь он даже не на меня сейчас злится. Могу представить, что творилось в том городе. Моя сила, она была слишком велика. Я не контролировал ее. Я просто выпустил все, что накопилось внутри. Город погрузился в хаос. Я не остановился, пока каждый, кто был причастен к смерти Норы, не пал. Впрочем, те, кто не причастны, они тоже погибли. Почти все. Леонид сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться, но его руки еле заметно дрожали. Некромант тяжело вздохнул и сел на охотника. Твою мать, он просто сел на него, как на коврик. И самое главное, что эта свирепая тварь даже не дернулась. Нору спасти не удалось, голос Леонида снова стал глухим, полным скорби. Некромант смотрел на меня, и в его глазах отражалась вся боль, которую он пережил. Я снял ее с костра, но она умирала. Ее тело было истерзано огнем, а душа Норы угасала тогда, на пороге смерти. Я взял ее дух и заключил его в единственное существо, которое оказалось под рукой. На казни были не только взрослые, но и дети. И да, их смерть на моей совести. Одна девочка, маленькая, она принесла с собой питомца, горностая. Мое сердце ёкнуло, подпрыгнуло, а потом снова забилось, но гораздо быстрее, чем прежде. И еще, кажется, у меня глаза полезли на лоб, но это не точно. Подожди, болтун, выдохнул я. Такой поворот был охренеть насколько неожиданным. Мой горностай это, Нора, девочка, и ей почти 100 лет, мозг отказывался это переваривать. Леонид кивнул, его взгляд был сосредоточен на мне, словно он наблюдал за каждым моим движением, за каждой эмоцией. Да, малек, болтун, моя сестра, она жива, в какой-то мере, благодаря мне, но это не та жизнь, которую Нора заслуживает. Я поступил эгоистично в тот момент, мне нужно было ее отпустить, а я не захотел. Но давай пока вернемся к событиям, связанным конкретно со мной. После того, что произошло в городе, я отправился мстить дальше, продолжил Леонид. Император собрал всех оставшихся гончих. Они устроили мне ловушку. К сожалению, кольцо, к которому был привязан охотник, оставалось у них. Это, скажем так, помогло гончим. Они поймали меня и убили, уже без показательных сожжений на площади, чтобы не рисковать. Слишком много было шума после того, что я сотворил с тем городом. Леонид вскочил с охотника, его взгляд стал почти безумным. В момент своей смерти я проклял императора и весь его род, всю империю. По сути, связал безмирье с миром людей. Именно поэтому там, в ваших городах, Теперь сыпется пепел, малек. Это проклятие, которое я, умирающий некромант, наложил на вас всех. Это след моего гнева, моей боли, которая не утихала и после смерти. Леонид сделал шаг ко мне, и я чисто на автомате отшатнулся, чуть не свалившись с того дубка, на котором сидел. От некроманта исходила нереальная мощь. Это была древняя, жуткая сила, рядом с которой я почувствовал себя крошечным и незначительным. Теперь ты знаешь, кто я и почему мы здесь. Проклятие связало в том числе и меня. Я не могу уйти в серые пределы. Прости. Куда? Переспросил я. Есть еще что-то? Попробую объяснить. Безмирье – это не просто пустошь. Малек – это мир некромантов. Наше владение. Владение серой госпожи, или, как вы ее называете, смерти. Здесь мы черпаем свою силу. Серые пределы – это чтоб было понятно. Считай, что это рай для таких, как я. Так вот твоя задача, малек, научиться некромантии. Полностью перенять все мои знания, всю мою силу. Стать тем, кем должен быть я. И снять проклятие, которое наложено мною. Именно оно не дает мне умереть окончательно. Я устал, малек, ужасно устал от этого вечного существования и от злости, пожирающей меня изнутри. Я хочу освободить Нору и вместе с ней уйти. Но пока действует проклятие, сделать это невозможно. Я сидел молча, бестолково хлопая глазами, оглушенный откровениями Леонида, особенно той частью, в которой предполагается мой карьерный рост в профессии некроманта. Скажем прямо, это совсем не то светлое будущее, о котором я мечтал. Все это, конечно, очень здорово. Начало издалека, чтоб не нервировать Леонида. По-моему, он и так был немного на взводе. Но если я научусь, приму твою силу и вся вот эта хрень, то, получается, что тогда гончие будут бегать уже за мной. Не будут. Вернее, потом не будут. Сначала, конечно, придется туго. Тут еще такой нюанс. Ваши высокородные, они не хотят, чтоб пепел исчез. Он их устраивает. За счет проклятия рода богатеют. Но, когда ты наберешь силу, ситуация изменится. Ты сможешь поставить их на место. К тому же, гончие не подчиняются высокородным. Во-первых, империи нужен сильный некромант. Гончие, несмотря на их репутацию, они радеют за общее благо. Продолжают рыскать по империи, выискивая детей, поцелованных серой госпожой, чтоб найти того, кто избавит мир от проклятия. Убивают, так как дети слабы, на всякий случай, из-за бесполезности. Однако видишь ли, в чем дело? Люди, включая ваши рода императора и магов, не знают всей правды. За 100 лет существования без некромантов, скажем так, накопилось много несделанной работы. Ты даже приблизительно не представляешь, сколько нежити жаждет вырваться наружу. Там не просто полчища, там огромная армия. Но, пока сыплется пепел, они не могут переступить барьер. Однако как только проклятие исчезнет, все эти оголодавшие гули, мертвяки, упыри, все они ринутся на свободу. Леонид многозначительно замолчал, уставившись прямо на меня. Охотник, кстати, тоже, имею в виду, не замолчал, а уставился. Зашибись, вот это перспектива. Я покачал головой, то есть, позволь уточнить, 100 лет назад ты натворил дел, проклял и вызвал этот сраный пепельный дождь. Но при этом, благодаря пеплу из земли наружу не лезть всякая лютая дичь. Однако, ты устал, хочешь уйти в свой некроманский рай, а потому научишь меня снять проклятие. И когда это произойдет, я, единственный некромант на долбанной земле, окажусь один на один с сотнями мертвых существ, желающих жрать все живое. Верно, почти, кивнул Леонид. Пожалуй, только уточню насчет сотен. Там, скорее, все-таки сотни тысяч. Я чувствую их даже отсюда, из безмирья. Охренительные перспективы, да, но у тебя нет выбора. Так вышло, что процесс нашего слияния уже начался. Вспять его не повернешь. Ты подчинил охотника. Так что извини, но обратного пути нет. Я молча пялился на Леонида, и картина складывалась, прямо скажем, весьма нерадужная. То есть до конца своей жизни я буду некромантом, сражающимся с нежитью. До конца, видимо, очень короткой жизни. Так вышло, повторил Леонид. В день, когда казнили Нору, я не нашел кольца. Оно осталось у одной из гончих. Хранилось все это время в строгой секретности. Передавалось из поколения в поколение. А без охотника сделать что-то с проклятием невозможно. И вот, спустя 100 лет, появилась твоя шустрая подружка. Она сделала невозможное. Ухитрилась украсть кольцо, а потом притащила его в доки, где жила ваша банда. Это был мой шанс, мой единственный шанс вернуться, установить связь с миром людей, найти того, кто сможет мне помочь. Я выбрал самого подходящего из парней. В тебе есть честь, совесть. В тебе не умерло понятие добра и зла, а это очень важно. Я увидел в тебе потенциал, возможность исправить то, что когда-то натворил. Спасибо, конечно, я вздохнул, встал с дерева, сунул руку в карман и протянул некроманту кусок ткани. Смысл понятен, но сейчас мои мысли занимает жизнь Лоры. Все равно мы с тобой, так понимаю, теперь до самого конца вместе. Дай я разберусь с тем, что осталось там, в кабинете, а потом, не знаю. Хотел бы сказать, что подумаю над твоим предложением, но моего мнения и согласия, как бы, никто не спрашивает. Хорошо, Леонид кивнул и отошел в сторону, но ты можешь сделать это сам. Охотник больше не причинит тебе вреда. Вообще, у меня не было желания подходить к твари близко. Воспоминания о нашей прошлой встрече еще были слишком свежи, но я это сделал, из принципа. Просто он снова посмотрел на меня с насмешкой, охотник, имею в виду. Типа, ну что, малек, зассал. И я решил, да хрен там, решительно подошел к твари, схватил его прямо за нижнюю челюсть, потянул ее, а потом сунул охотнику в пасть тряпку и около минуты усердно ею елозил по его языку. Не могу сказать, будто твари понравилось подобное обращение, но, несомненно, он впечатлился. Хорошо, снова кивнул Леонид, иди, время не ждет. Все-таки безмирье не лучшее место для живых. Даже некроманты приходят сюда во время работы и стараются не задерживаться. Вернее, приходили. Согласен. Пора валить, высказался я, развернувшись спиной к Леониду. Вообще, хотел еще поинтересоваться, как выйти обратно, но в этот момент, словно по волшебству, серая мгла безмирья начала растворяться. Ощущение ледяной паутины, окружавшей меня, исчезло. Воздух стал легче, привычнее. В следующее мгновение я открыл глаза, хотя вроде бы их не закрывал. Открыл и подумал, какого черта. Да, это был снова обычный мир. И да, это был тот самый кабинет в борделе, откуда началось мое занимательное путешествие. Рука, которую пришлось порезать, оказалась забинтованной. Она же сжимала кусок ткани, пропитанный вроде бы обычной влагой. По крайней мере так казалось. То есть, чисто теоретически, все нормально. Кроме одной, маленькой, крохотной такой детали. Прямо надо мной, валяющимся на полу, стоял тип в черной форме без опознавательных знаков. За его спиной маячили еще трое таких же товарищей. На диване лежала смертельно бледная Лора. За диваном стояли такие бледные Катрин и Карлик. «Ну что, пацан, с возвращением!» Усмехнулся тот тип, что замер возле меня. «Ну все, вот он, закономерный финал. Я никогда не встречался с ними, но сразу понял, кем являются четверо молодых мужчин. Это были гончие, личная гвардия его императорского величества. Псы, которые выискивают и убивают некромантов.